Глава 12. Сижу за решеткой в темнице сырой. Уже в который раз пронеслось в голове. Причем голосом Копатыча из смешариков, когда его меда лишили и в доме заперли. Меня не лишали, меня побили. Ладно, ладно, ударили всего раз, но сильно и больно. Настолько, что даже спустя кучу времени грудь продолжала больно ныть, а на коже, насколько я сумела разглядеть, не раздеваясь, появился громадный темный синяк. Прямо на ребрах. Ну или эта тень так падала. Из удобств в камере была жесткая узкая койка с грубым покрывалом и ведро в углу. Ужас какой-то. Что происходит с моей жизнью? Тенденции не очень. Вот совсем. Сначала похищение и рабский договор, затем подстава с королем, теперь тюрьма. Дальше что? Меня повесят утром. Заточенная в узкой одиночной камере, я могла развлекать себя лишь размышлениями. И за это время я перемыла косточки всем. Вообще всем. Так что к моменту, когда из коридора послышались гулкие шаги нескольких человек, я находилась уже на грани. Шаги остановились перед моей камерой, заставляя меня сесть, а после и вовсе спрыгнуть с кровати. Заложивший уши щелчок, противный лязг и громадная железная дверь медленно со скрежетом отъехала в сторону, открывая вид на короля. Выражение мрачного удовлетворения вперемешку с бешенством появилось на моем лице, но и его величество выглядел не лучше. Ледяное, непробиваемое спокойствие на лице, а в глазах – дикое пламя ярости. За его спиной стояли двое мужчин в одинаковой темной форме, и только лишь их присутствие вынудило меня сдержать все, что клокотало внутри, и вместо этого очень сдержанно сказать. «Нам необходимо остаться наедине, Ваше Величество. Мне есть что вам сказать». Даже не шевельнувшись, он ледяным тоном бросил за спину. «Исчезли». Оба мужчины в самом деле тут же растворились в воздухе, только их быстро удаляющиеся шаги некоторое время звучали в стороне. Я ради приличия досчитала до трех и только лишь после этого дала волю эмоциям. «Вы из ума выжили?» – прошипела, как самая ядовитая во всех мирах гадюка. «Я король!» – голос Даррена звенел от ярости. «Ты охренел?» Я мрачно направилась на него, выставив перед собой указательный палец и дрожа всем телом от разрывающего меня негодования. «По твоей вине меня посадили в темницу!» «Меня арестовали из-за тебя!» Он ничуть не убоялся, даже не пошатнулся, когда я приблизилась вплотную и в ярости ткнула пальцем ему в каменную, пышущую жаром грудь. «Не надо было уходить!» Едва сдерживаясь, прорычал мужчина, нависнув надо мной громадной смертоносной скалой. Испугалась ли я? Да три раза. «А ты мне сказал, что уходить нельзя!» воскликнула возмущенно. «Ты же ни слова не сказал и просто исчез!» «Я уходил по делам государственной важности!» Его выдержка начала трещать по швам. На висках от гнева проступили вены, глаза бешено сверкают. «К слову, именно твое появление натворило бед, с которыми я теперь вынужден разбираться!» «Не надо меня обвинять!» Яростно потребовала я, дрожа все сильнее. «Это ты за дворцом и духами не уследил!» Король перехватил мою утыкающуюся в него руку, сильно сжал пальцами запястье, умудряясь не вызвать боли, и рывком притянул меня еще ближе, просто-таки впечатав в свое тело. «Ты!» – прошипел он прямо мне в лицо. Громадный, мрачный, раскаленный до предела, когда вот-вот взорвется. Это было единственным, что он мне сказал. Больше никаких слов не последовало. Он только хрипло дышал и пытался взять себя в руки, чтобы не наговорить лишнего. Мне за это переживать не приходилось. «Что, сказать нечего?» – бросила я с вызовом. «Потому что я права, сам не досмотрел, сам виноват, и нечего на меня рычать!» «Не доводи!» – хрипло, низко и откровенно жутко приказал Даррен. «Отпусти!» – я дернулась, но его хватка не ослабла ничуть. Я рванулась еще несколько раз, и когда результат остался тем же, заставила себя успокоиться, встала ровно и уже куда спокойнее холодно сказала. «Мне больно!» Удивительные какие-то слова, чудодейственные, потому что вот только после них пальцы мужчины дрогнули и разжались. Мрачно глядя в его все еще полной ярости глаза, я отступила на шаг и едва заметно сморщилась от боли. «Не так уж сильно я схватил», – с изрядной долей сомнений произнес Дорнан. «Это не ты!» – я на секунду прикрыла глаза, а потом коснулась своей груди. «Это то, та штука, не знаю, что это. Черная такая бесформенная, которая меня сюда отправила». «Страж дворца». Даррен скривился куда сильнее моего и вдруг сделал широкий шаг ко мне. «У тебя не было разрешения на нахождение во дворце. Он по умолчанию принял тебя за врага, считал твой уровень магического дара и предпринял соответствующие действия по нейтрализации». «Потрясающе!» – пробормотала я мрачно. А мужчина, оказавшись прямо передо мной, положил ладонь мне на плечо и прямо из темницы открыл портал. А ведь магии здесь не было, я проверяла. «Или, может, он заблокировал мою магию?» Я повернула голову и снизу вверх вопросительно посмотрела на Даррена, пока мы перемещались порталом. «Временно», – поспешил успокоить он, не глядя на меня. «Сейчас исправим». Мне от этих слов почему-то стало жутко. «Как?» – спросила я. Ответа не последовало, а через несколько секунд портал угас, и мы с его величеством оказались не в моей комнате в академии, как я думала, а в королевской спальне. «Прошлое мое здесь нахождение плохо закончилось», – отметила я, пытаясь за ехидством скрыть охватившее меня волнение. «Твое нахождение, независимо от места, всегда плохо заканчивается», – отзеркалил мужчина, мягко толкая меня к одному из мягких глубоких кресел. Я засопела, но все же прошла и села. «Случайности и совпадения». Я не могла не оставить последнее слово за собой. Король выразительно хмыкнул, показывая все, что он по поводу моего аргумента думал. Я принялась с любопытством наблюдать за его действиями. Даррен отошел к камину, поднял руку, коснулся кирпичика и что-то прошептал, а после надавил. Раздался щелчок, и в камине прямо в том месте, где никак не могло быть никаких тайников, открылась ниша. Я вытянула голову, пытаясь разглядеть ее содержимое. Ничего не увидела, поднялась и торопливо приблизилась к Дорнану, пытаясь из-за его широченного плеча разглядеть хоть что-нибудь. «Кто встать разрешил?» С наигранной строгостью спросил он, доставая какую-то зеленую скляночку, за ней розовую, золотую. Проигнорировав вопрос, я протянула сразу обе руки и взмолилась. «Можно посмотреть? Открывать не буду, честное слово!» Даррен обернулся через плечо и мрачно посмотрел на меня с высоты своего роста, положения, опыта и всего прочего. Я состроила просительную морду и выпучила глаза дрожащими губками, беззвучно умоляя дать мне желаемое. Раздраженно выдохнув, мужчина закатил глаза и небрежно передал парочку пузырьков. Я аж взвизгнула от радости, горячо поблагодарила его и в припрыжку направилась к диванчику, на который села сама и осторожно разложила перед собой скляночки. В них была магия, самая настоящая жидкая магия, что переливалась в густой жидкости яркими всполохами. Затаив дыхание от восторга, я одну из них, розовую, даже к уху поднесла и с восхищением расслышала едва различимый мелодичный звон. «Наигралась?» – отойдя к столу, с усмешкой спросил Даррен. «А они тебе для чего?» – обернувшись к мужчине, с любопытством спросила я. Не глядя на меня и расставляя одной рукой баночки, он протянул вторую в мою сторону. Скляночки на диванчике вздрогнули, взлетели в воздух и резво полетели к мужчине. «Ух ты!» – не сдержалась я вновь. Он все же посмотрел на меня, подумал пару секунд, как-то странно усмехнулся и протянул ладонь снова. Сначала я ничего не почувствовала, а после диван пропал из-под меня. Изумленная до глубины души, я посмотрела вниз. Пол был в метре подо мной, а я летела прямо по воздуху, удерживаемая лишь силой короля. «Это потрясающе!» – прошептала я и тут же нахмурилась. Аванстейн учил нас основам магии, но он ни слова о подобном не сказал. Я только сейчас задумалась, что он обучал нас заклинаниям ментального воздействия, ментальным блокам и боевым заклинаниям. Простеньким, но сам факт. Ладно, с боевыми, но ментальные. На кого, по его приказу, мы должны были воздействовать? О чем задумалась? И как он только увидел, если стоял ко мне спиной, быстро и уверенно смешивая все магические зелья в один простой хрустальный бокал? О ментальной магии, честно сказала я, внимательно глядя на короля. И увидела, как он неуловимо напрягся и единым плавным движением обернулся ко мне, чтобы наградить предупреждающим взглядом. «Я на тебя воздействовать не собиралась», сразу сказала я. «У тебя бы и не получилось», спокойно отозвался он, оставаясь напряженным и каким-то темным, будто предчувствовал какую-то беду. Я пошевелила ногами, которыми все еще не доставала до пола, и тихонько протянула. «Скажи, а зачем магу обучать других юных магов ментальному воздействию?» Даррен был умным мужчиной, Очень. Он чуть прищурился, понимающе мрачно кивнул, поджал губы и вернулся к смешиванию ингредиентов. Его голос я услышала через некоторое время и звучал он негромко и задумчиво. Чтобы чужими руками влиять на людей. А этот маг случайно не обучал еще и ментальным блокам. Я промолчала, продолжая смотреть на него. Я понял. Говорю же, очень умный. А если обучал, то что это означает? Ответ последовал незамедлительно. Что он не хотел быть случайно обнаруженным, если кто-то отразит воздействие и попытается просмотреть воспоминания нападающего мага. Ага, выходит, Стейн планировал нашими руками какие-то грязные дела. Он не только ради денег нас украл и обучал, а потом в академию засунул. И ведь правда, учебных заведений было много, но он отправил нас в одно конкретное. Чувствуя, что иду по очень тонкому льду, я, тщательно подбирая слова, спросила у Его Величества. «А в какой магической академии больше всего...» «Важных учеников», — подсказал он, поворачиваясь ко мне с бокалом в руках. Повинуясь его жесту, все скляночки, весело позвякивая, полетели обратно к тайнику в камине. «Да», запоздало ответила я, наблюдая за их полетом и упустив из виду мужчину, который успел подойти ко мне и теперь протягивал раскрытую свободную ладонь. Я вложила пальчики ему в руку и почувствовала, как слабеет магия вокруг меня, осторожно опуская на ноги на пол. «Столичная магическая академия», – произнес король, отвечая на мой вопрос. Я встала на ноги, оказавшись сильно ниже его, подняла голову и молча посмотрела мужчине в глаза. Он помрачнел, скрежетнул зубами и сурово сказал. «Я понял». Я не смогла сдержать улыбки, забирая свою ладонь и принимая протянутый мне бокал с невнушающей доверие темной переливающейся жидкостью. «Ты очень проницателен», – не смогла сдержать я, делая первый осторожный глоток. «Хм, неплохо. Я ожидала худшего. Зелье оказалось чуть висковатым и сладковатым, но вот привкус оставался не очень». «А ты весьма сообразительна», – сделал ответный комплимент король. «Хорошо выкручиваешься». Пожала плечами, не став говорить, что от этого зависит моя жизнь. Я, может, и была бы рада сказать «да не могу». «Договор». «Что ты будешь делать?» – спросила я между глотками. Даррен стоял рядом, совсем близко, и внимательно следил за мной. Очень внимательно. Но насторожило меня это слишком поздно. «Отправлюсь в столичную академию». Его голос показался мне каким-то глухим, искаженным, далеким. Странная сладость растеклась по телу, веки налились тяжестью, и глаза начали закрываться сами по себе. «Допей», – твердо приказал Даррен, нетерпящим возражения тоном. Его рука взяла меня за локоть, придерживая зашатавшееся тело, а вторая подтолкнула мою ладонь с бокалом к лицу. «Давай, милая». «Я милая?» – пробормотала бессвязно, разлепив губы и позволив лить в себя остатки этой бурды. «Ты меня опоил». «Я тебе магию вернул, иначе неделю ждать бы пришлось», – не согласился он, отнимая бокал и тут же подхватывая меня на руки. «Ух!» Выдохнула я, чувствуя себя пушинкой, с такой легкостью он меня поднял. «А еще... ты такой большой!» Хм. Он к моему откровению готов явно не был, а я даже не осознавала, что несу. И, устроившись на его плече, сладко прикрыла глаза и пробормотала, едва шевеля губами. «И плечи такие широкие, надежные!» Его Величество напряженно промолчал, куда-то меня унося. «И пахнешь вкусно!» добавила я, уткнувшись носом прямо ему в шею. Я уже почти спала и вообще ничего не соображала, слова как-то сами слетали с губ. «Так...» Хрипло и крайне напряженно протянул ставший просто каменным и жутко неудобным мужчина. Переборщил с успокоительным. В нем магия откровения. Меня с превеликой осторожностью уложили на что-то мягкое и укрыли чем-то теплым. Я тут же перевернулась на бок, укуталась в одеялко и свернулась клубочком. И уже почти улетела в сон, а может и улетела, и все дальнейшее мне просто привиделось. Но матрас рядом со мной прогнулся, принимая вес тяжелого тела. Я скатилась к нему и крепко прижалась, уткнувшись носом в чью-то коленку. Какое-то время ничего не происходило, а после... Едва ощутимое, почти невесомое прикосновение к моей щеке. Чужие пальцы дрогнули и осторожно отодвинули прядки волос с лица. Не знаю, что там было дальше. На этом я благополучно уснула.